Иннокентий Толков, 10,5 лет, пророк первого уровня силы, еще не спал. Сидел на полу возле горы игрушек от щедрот ночного дозора и вертел в руках игрушечный телефон. При моем появлении он смутился и быстро положил телефон в разноцветную гору. Игрушка была для совсем уж малышей. Несколько крупных кнопок с цифрами, при нажатии на которые играла какая-то веселая китайская музыка, и кнопка, чтобы записать какую-то свою фразу. У Нади, когда ей было 3 года, тоже был такой телефон. Мне стало совсем нехорошо. «Привет, Кеша!» — сказал я и уселся рядом на полу. «Добрый вечер, дядя Антон!» — сказал Кеша. «Ну, у тебя и сокровища!» — неловко сказал я, вытаскивая из горы игрушечный вертолетик. — Моя Надя хотела таким поиграть. — Вы и отнесите, — спокойно сказал Кеш. — Мне ведь не надо. Я посмотрел ему в глаза, и мое нехорошо превратилось в ужасно. — Ты это к чему? — нарочито бодро спросил я. — Мне дядя Борис все рассказал, что за мной охотятся звери с сумрака, и что вы его не сможете остановить. «Зачем?» — спросил я, обращаясь, конечно, не к мальчишке. «Зачем?» Но Кеша ответил. Он сказал, что это последний шанс меня мотивировать, что я должен собраться с духом и сказать пророчество. Тогда зверь отстанет. «Ну?» «У меня не получается». Мальчик виновато опустил глаза. «Я старался, честное слово. Извините». «Он еще извиняется перед нами». «И что потом?» — спросил я. Дядя Борис сказал, что раз не получается, то не стоит зря мучиться. Надо лечь и поспать. Может быть, зверь и не придет, и тогда все будет хорошо. А утром у меня обязательно получится. «Но ты не лег спать», — сказал я. «Страшно», — просто ответил мальчик. «Ты правда старался?» — спросил я. «Да. Что, я дурак, что ли? Но дядя Борис сказал, что если надежды нет, то хватит зря стараться». Он поднял на меня глаза и попросил. «Вы идите, правда. Я поиграю немного и лягу». «Если нет надежды...» Похлопал себя по карманам, достал телефон. «Подожди-ка, Кеша. Вообще-то звонить 10-летней дочери в полночь не самое педагогически верное решение. Но я позвонить не успел. Телефон звякнул в моих руках, и я поднес его к уху. «Да?» «Пап, ты мне хотел позвонить?» Голос Нади был абсолютно несонным и очень-очень заведенным. «Хотел». «Вы сражаетесь? С этим зверем?» «Нет, Надя, мы не будем с ним сражаться. Мы не сможем его победить». «А если...» «И ты не будешь с ним сражаться». «Но ты ведь хочешь, чтобы я пришла?» — уточнила Надя. «Да, но только вовсе не для того, чтобы сражаться, а для...» Начал я, дохнула холодом. В воздухе возник овал темного свечения, опоясанный белыми искрами. Из него шагнула Надя, босиком, одетая только в розовую пижаму. «Того, чтобы у Кеши появилась надежда», — закончил я, глядя на дочь. «Папа, у меня получилось, как у Гессера», — радостно сказала Надя. «Ой, привет». Нет, Надя не смутилась, а вот Кеша покраснел и опустил глаза. «Надя, я боюсь, у нас очень мало времени», — сказал я. «Может быть, всего несколько часов. Кеша должен сказать свое первое пророчество. Он знает как, но у него не получается. Мне кажется, что ты можешь ему как-то помочь». «Может, мне его поцеловать?» — невинным голосом спросила Надя. «Для воодушевления. В мультиках всегда помогает». «Вот ведь маленькая... Нет, не ведьма, конечно. Но что-то от ведьмы в ней есть, как и в любой женщине». «Боюсь, дело не в поцелуях», — сказал я. «Надя, поговори с мальчиком. Попытайся понять, в чем проблема. Я буду рядом. Минут через 5 вернусь». Я вышел, закрыл за собой дверь и подумал, что через 5 лет уже остерегусь оставлять дочь с мальчишками наедине. «Ну надо же, поцелую». Телевизор все-таки надо выкинуть. «Антон!» Я зашел в комнату, где сидели Гессер, Алишер и Жермензон. Коньяка в бутылке, кажется, даже прибыло, что наводило на подозрение. Глыба куда-то делся, но замена московского прорицателя на казахского боевого мага ничуть не повлияла на времяпрепровождение всей компании. «Было какое-то движение», — вглядываясь в меня, сказал Гессер. «Скажи, ты не сделал никаких глупостей? Не телепортировал парнишку отсюда?» «Нет, это Надя», — сказал я. «Я ее позвал поговорить с мальчиком. Она всю жизнь знала, что она иная. Может быть, подскажет что-нибудь?» «Самоотверженный отец», — сказал Гессер. «Но вы ведь этого хотели», — уточнил я, «когда говорили мальчику, что если надежды нет, то не стоит стараться». Гессер медленно покачал головой. «Нет, Антон, спасибо, что ты так высоко ценишь каждое мое слово, но это не было намеком. Я просто сказал, что надежды нет, не имея в виду твою дочь». «А ведь красиво было бы», — задумчиво произнес Жермензон. «Жаль». И тут движение, о котором говорил Гессер, почувствовал я. Будто колыхнулся сумрак, вздрогнул, выплескивая энергию, и застыл. «Пойду-ка я надеру Наде уши», — сказал я. «Девочкам драть уши нехорошо», — Гессер встал. «И это не она». «Это тигр», — сказал Жермензон, вставая. «Антон, бери дочку и уходи». Алишер достал из кармана браслет из трех переплетенных колец — золотого, серебряного и медного. Продел в него левую руку, поболтал в воздухе, будто примериваясь к незримому грузу. «Вы чего?» — спросил я. «Вы же сказали...» «Мало ли что мы сказали», — пожал плечами Жермензон. «И вообще, если удастся выгадать час-другой, это может все решить. По сумраку он не пройдет, Гессер?» «Нет», — твердо сказал Гессер. «Может, все-таки попросить Инквизицию или Завулона?» «Я просил. Четверть часа назад. В помощи отказано». «Тогда своими силами», — бодро произнес Жермензон. «Очень любопытный. Как вы, молодежь, ты называете, Али?» «Экспириенс», — сказал Ришер и встряхнул рукой с браслетом. Его тело окутало белое свечение. Он тряхнул рукой снова, свечение угасло. «Точно», — просиял Жермензон. «Экспириенс. Не думал, что меня что-то сможет удивить, но этот тигр и впрямь новый жизненный опыт». И в этот миг наверху грохнуло. Сильно, гулко, будто что-то взорвалось. Маги подняли головы, прислушиваясь. «Семен», — сказал Гессер, — «я же велел не вмешиваться. Жалко, что в дозоре не практикуются телесные наказания». «Можно ввести?» — оживился Жермензон. «Он осторожненько», — сказал Алишер. «Ребята не хотят сдавать офис без боя. Ну, хотя бы символически». Гессер посмотрел на меня. «Антон, твоя задача проста. После того, как тигр спустится по лестнице и появится в том конце коридора, у нас будет от 3 до 5 минут. Ты можешь что-то сделать для очистки совести. 1-2 заклинания, только постарайся его не злить. А потом хватай дочь и уходи. Она сумеет открыть портал». «Я и сам могу», — без особой убежденности сказал я. «Вот и хорошо. Уходите. И даже не пробуй прихватить с собой пацана. Не геройствуй понапрасну, тебе еще жить да жить». «Не стану», — кивнул я с отвращением, понимая, что говорю правду. «Мы тоже постараемся максимально его задержать, а потом уйдем», — сказал Гессер, то ли для меня, то ли для Жермензона и Алишера. «Вдруг эти минуты чем-то помогут?» Наверху пронзительно засвиристело, будто вырывался под большим давлением пар из маленького отверстия. «Что они там творят? Или это тигр?» «Красивая сцена!» — внезапно сказал Жермензон. «И очень позитивная. Интернациональная. Тибетец, казах и 2 еврея пытаются спасти маленького русского мальчика». «Я не еврей», — поправил я. «С фамилией Городецкой?» — заинтересовался Жермензон. «Это старинная русская фамилия. От названия городка на Волге. Там мои предки жили». «Тогда еще красивее», — решил Жермензон. «Тибетец, казах, русский и еврей». Гессер посмотрел на Жермензона и спросил: «Так ты что, Марк, еврей, что ли?» «Подкалывай, подкалывай!» — пробурчал Жермензон. Наверху часто-часто застучало, будто кто-то включил швейную машинку. Или начал стрелять из автомата, что, пожалуй, было более вероятно. Вряд ли тигр согласился оставить мальчика в покое за пару хорошо пошитых штанов. «Оптимисты!» — фыркнул Гессер. «Ну, почему бы и не попробовать?» — пожал плечами Жермензон. «Знаешь, когда придумали порох, я был в восхищении. Против поднятой мертвечины — самое милое дело!» В коридоре вдруг заморгали и погасли лампы. Через мгновение они снова засветились, уже тусклее, сработал аварийный генератор. Но еще через пару секунд погасли насовсем. Я взмахнул рукой и развесил вдоль всего коридора несколько магических огоньков. Гессер щелкнул пальцами и погасил два ближайших к нам, после чего проворчал: «Учишь вас, учишь». По лестнице застучали шаги, неторопливые, но уверенные. Тигр сошел с лестницы, остановился в конце коридора. Посмотрел в нашу сторону, темнота, похоже, ему не мешала, улыбнулся и сделал шаг. Грохнуло, и тигра окутал белый морозный вихрь. То ли туман, то ли вьюга. На секунду тигр замер, потом с некоторым напряжением сделал шаг и направился к нам. «Я же говорил, что не сработает», — бросил Гессер через плечо. «Но попробовать-то стоило?» — обиженно ответил Жермензон. Оба высших чуть выступили вперед, прикрывая нас с Алишером. И в этот миг за спиной хлопнула дверь. Я обернулся и увидел Надю. Дочка выглядела задумчивой, но, пожалуй, довольной. Подошла ко мне, взяла за руку, спросила: «Это он и есть?» Тигр тем временем остановился. На его лице появилось какое-то смущение и растерянность, будто нулевая, абсолютная волшебница стала неожиданностью в его планах. «А кого ты видишь?» — спросил я. «Девочку?» «Нет, тигра. Он большой, полосатый, и у него горят глаза». «Красиво!» — вздохнул я. «Папа, тигров нельзя убивать. Они в Красной книге». «Этого можно», — сказал я. «Только все не получается». И вдруг тигр заговорил. Во время нашей предыдущей встречи он не проронил ни слова, и я, честно говоря, был уверен, что он и не умеет говорить. «Уйдите! Вы мне не нужны!» «И ты нам не нужен!» — ответил Гессер. «Почему бы не уйти тебе?» Тигр покачал головой. «Интересно, как это видит Надя? Говорящего тигра? Шерхана из мультика про Маугли?» «Пророчество не должно быть услышано!» «Он всего лишь маленький мальчик», — сказал Гессер. «Оставь его в покое, дай ему время. Пусть пророчество прозвучит в пустоту. Пусть его не услышат». «Риск», — сказал тигр. «Прежде всего он пророк. Уже потом мальчик. Уйдите». «Дай ему время», — повторил Гессер. Вместо ответа тигр пошел вперед. Видимо, время для разговоров кончилось. Что именно сделали великие, я не понял. Коридор будто затянуло разноцветной огненной паутиной. Синие, красные, зеленые, оранжевые нити повисли в воздухе. Тигр напоролся на них. Его лицо исказилось будто от боли. Но он продолжал идти. Медленно, но верно. «Антон, уходите!» — рявкнул Гессер. Я посмотрел на Надю, крепче сжал ее руку, кивнул. «Мы должны уйти, папа?» — очень спокойно спросила она. Я кивнул. «Ему нужно совсем чуть-чуть», — сказала Надя. «Давай я...» «Мы уходим!» — выкрикнул я. «Открывай портал! Я приказываю!» «Папа, ты не можешь мне приказывать убежать!» «Я приказываю не как папа, а как работник дозора!» Надя смотрела на меня, и я не знал, сработает ли это. Мы с детства учили ее уважать ночной дозор. Объясняли, что сказанное дозорным — это приказ, что с магией не шутят. Но она была маленькой девочкой, для которой все сказки всегда заканчивались хорошо, и я видел, что в ее глазах сейчас бушует энергия, способная затопить всю Москву. Вот только поможет ли это против тигра, не знал никто. «Надя, я прошу тебя», — повторил я устало. В глазах у дочки блеснули слезы. Она сжала губы, кивнула, и рядом с нами открылся портал. Я глянул на тигра, тот уже прошел половину коридора. Он не атаковал, мы не были его врагами, мы были лишь помехой. Он шел убивать пророка. Я взял Надю за руку, потянул к порталу. И в этот миг тигр остановился. Поднял руку, совсем по-человечески потер лоб и улыбнулся. За нашей спиной открылась дверь, и маленький пророк Кеша вышел в коридор. Он был весь взмокший, словно толстяка заставили заняться физкультурой. Глаза у него были слегка осоловевшие, дурные. Смотрел он на нас растерянно, едва узнавая. Из носа текла кровь. «Все хорошо», — сказал тигр. «Я ухожу». Похоже, он собирался просто уйти по коридору. Но пол под его ногами внезапно проломился, брызнуло в стороны бетонные крошевые доски. Запущенный Жермензоном еще в первую схватку голем все-таки догнал противника. С выражением крайнего удивления на лице тигр провалился в яму, где земля клокотала, будто кипящая каша. Мелькнули руки голема, нога тигра. На секунду мне показалось, что я вижу длинный полосатый хвост, торчащий из земли, будто исполинский червяк. И все исчезло. «Боюсь, он его не убил», — сказал Жермензон. «Боюсь, он просто не счел нужным сражаться». Цветная паутина гасла. Гессер и Жермензон смотрели друг на друга, медленно начиная улыбаться. Я наклонился к Наде и тихо спросил, «Как ты ему помогла?» Обернувшись на Кешу, Надя привстала на цыпочки и прошептала мне на ухо. «Я сказала, что если он сейчас же не скажет свое дурацкое пророчество, я его изобью и всем расскажу, что его побила девчонка». «И он поверил?» — спросил я. «А я дала ему по носу». Я достал из кармана носовой платок, подошел к мальчику. Протянул платок и сказал, «Запрокинь голову и прижми к носу. Сейчас мы позовем доктора». Пока он растерянно запрокидывал голову, разжал ему пальцы, забрал крепко стиснутую игрушку и сунул в свой карман. «Повезло», — сказал Гессер, подходя. «Пророчество никто не услышал. Тигр ушел. Поздравляю тебя, малыш, все беды позади». «Повезло», — повторил я за Гессером. Игрушечный телефон, который я забрал у Кеши, сжег мне карман. Я не знал, рискну ли нажать на кнопку и проиграть то, что на нем записано. И записано ли там вообще что-то. Но хорошо хотя бы то, что сумеречная тварь ничего не понимает в современных детских игрушках.